错，我留意你们熬的，我要你把苦抛下。Если любовь дорога, по ней я хочу шагать. Если любовь вершина, вершины достичь хочу. Если любовь лавина, лавина мне по плечу. Небо в лучах рассвета, сказка моя и печаль. Если не знаешь, жаль. Если любовь сражение, значит я в бою. Мужеством и терпением в сражении любовь отстаю. Если любовь доверие в радости и в беде, знай, что тебе я верю. Счастливой своей звезде. Небо в лучах рассвета, сказка моя. Если не знаешь, жаль.